Видно, люди проложили ее во времена совсем уж незапамятные. Змеёю велась она вверх, врезаясь в отвесную скалу. Крутая точно лестница. Она открывала обзор то спереди, то сзади. Лошади этот подъем кое-как одолевали. Можно было втащить и повозки, но никакой враг ниоткуда не смог бы обойти защитников, разве что с воздуха. На каждом повороте дороги высились грубые изваяния. Человекоподобные фигуры сидели, поджав ноги и сложив толстые руки на пухлых животах. Черты лица у многих с годами стерлись, лишь черные глазные дыры взирали на мимоезжих. Конники их вниманием не удостаивали. Назывались они пуккалы, колдовской силы не имели, страха никому не внушали. И Мэри провожал изумленным и почти что жалостным взглядом эти выступавшие из сумрака фигуры. Потом он глянул назад и увидел, что взобрался уже высоко, и все равно. В тумане видно было, как снизу идут конники. Нескончаемые вереницы идут и расходятся по лагерю. Лишь конунг с приближенными ехали вверх, в укрывище. Наконец они выбрались на край обрыва, а дорога вела все вверх, крутым склоном к скалистой расселине, а за нею расстилалась долина. Звалась она Фириенфельд. Широкая это была и красивая долина, травянистая, поросшая вереском, над бурным ложем снеговой по южным склонам Старгорна и северным отлогом зубчатого хребта Иринзаги. Туда-то и направлялись конники. И перед ними вздымался Двимарберг, гора призраков, с ее одетыми мрачным сосняком кручами. Долину пересекал двойной ряд неуклюжих каменных вех, дорога между ними уходила в сумрак и пропадала среди сосен. Отважься кто-нибудь по ней поехать, он вскоре оказался бы в лесной мгле Димхолта, увидел бы зловещий столб и зияющие запретные врата. Таков был угрюмый Дунхерг, сооруженный древним людским племенем, о котором ни песни, ни сказания не сохранили памяти. И неведомо было, что воздвигали древние строители, то ли город, то ли тайный храм, то ли царскую усыпальницу. Трудились они в темные века, задолго до того, как приплыли корабли к западным берегам, и дунаданцы основали Гондор, и давным-давно сгинул этот народ, одни лишь пуккалы упрямо сидели на изгибах дороги. Мэри взглянул на каменные зубья, на их неровный строй. Они исчернели и выветрились, те покосились, другие упали, третьи надломились или искрошились, не дать не взять голодный старческий оскал. Он подумал, зачем бы им тут торчать, и понадеялся, что конунг не поедет между ними в густеющую темень. Потом он различил по обеим сторонам дороги множество палаток и навесов, но расположены они были поодаль от сумрачного леса и даже теснились к обрыву. Большая часть лагеря находилась справа, где Фириенфельд распластался вширь, а слева палаток было поменьше, и сзади них высился шатер. Оттуда выехал навстречу им конник, и они свернули с дороги. Конник приблизился, и Мэри увидел, что это женщина. Длинные перевитые волосы ее блистали в сумерках, но она была в шлеме, одета в кольчугу, опоясана мечом. «Привет тебе, властитель Мустангрима!» — воскликнула она. «Всем сердцем радуюсь твоему возвращению!» «Нерадостный у тебя голос, Иовин», — молвил конунг. «Ты чем-то опечалена?» «Нет, все идет как должно», — отвечала она и вправду глухим голосом, словно превозмогая слезы. «Да едва ли», — подумал Мэри. «Вон у нее какое суровое лицо!» «Все как должно!» Конечно, людям тяжко было в одночасье собираться в дальний путь и покидать родные дома. Многие горько роптали, Давно уж не звучал призыв на брань среди наших зеленых равнин, но непокорства не было. Ополчение, как видишь, в сборе. И ночлег твой готов. Я наслышана о вашей победе и знала, когда тебя ждать. «А, стало быть, Арагорн приехал!» — воскликнул Эомер. «Он еще здесь?» «Нет». «Здесь его нету», — сказала Эовен, отвернувшись и глядя на сумрачные вершины, южные и восточные. «А где же он?» — спросил Эомер. «Не знаю», — сказала она. «Он прискакал ночью и уехал вчера на рассвете. Солнце еще не встало из-за гор, и где он теперь, не знаю». «Ты горевала, дочь», — снова сказал Теод. «О чем твоя печаль? Была ли, скажи, речь о той дороге?» И он указал на чернеющий путь между каменных вех к Двимарбергу. «Была ли речь о стезе мертвецов?» «Да, государь», — ответила Эовен. «Он ушел в смертную тьму, из которой нет возврата. Я не сумела его отговорить, и где он теперь, не знаю». «Значит, пути наши разошлись», — сказал Эомер. «Он сгинул во тьме, и биться мы будем без него, обделенные надеждой». Медленно, в безмолвии, проехали они наверх травянистым вересковым лугом и спешились возле шатра конунга. Все было для них приготовлено, а о Мэри позаботились особо. Для него разбили палатку возле огромного шатра. Там он и сидел, один и денешенек. И мимо него проходили люди, на совет конунгу. Темнело все больше, западные вершины высились в звездных венцах, и непроглядная тьма застилала восток. Уже почти исчезли из виду каменные зубья, но за ними, из ночной мглы, проступала черная громада Двимарберга. «Что еще за стезя мертвецов?» — тихо разговаривал Мэри сам с собой. «Какая такая стезя?» «Да. А вот я-то один остался, не при деле из всего нашего отряда. Всех судьба разбросала. Гэндальф с Пином отправились воевать на востоке, Сэм и Фродо в Мордор, а бродяжник Леголас и Гимли уехали стезей мертвецов. Наверное, скоро выпадет и мой черед. Знать бы хоть, о чем они там совещаются, что надумал конунг. А то я ведь теперь с ним повязан, куда он, туда и я». Невеселые мысли шли ему на ум. А вдобавок он еще вдруг ужасно проголодался и решил выйти поглядеть, неужто же он один здесь такой голодный. Но в это время грянула труба, и его, оруженосца конунга, вызвали прислуживать государю за столом. В глубине шатра за узорчатыми занавесями были разосланы шкуры, и за низеньким столом сидели Теоден, Эомер и Эовен, а с ними Дунгер, правитель укрывища. Мэри занял свое место позади конунга, но вскоре тот, очнувшись от глубокой задумчивости, с улыбкой обернулся к нему. «Иди сюда, сударь мой Мериадок», — позвал он, — «негоже тебе стоять. Покуда мы пребываем в моих владениях, ты будешь сидеть возле меня и тешить мне сердце своими рассказами». Хоббита усадили на скамью по левую руку от конунга, но до рассказов дело не дошло. Трапеза была молчаливая, слова роняли скупо. Наконец, Мэри собрался с духом и все-таки задал вопрос, вертевшийся у него на языке. «Уже дважды, государь, слышал я о стезе мертвецов», — сказал он. «Что это за стезя? И куда отправился этой стезею бродяж... то есть Арагорн?» Конунг лишь вздохнул. И тщетно Мэри ждал ответа. Потом Эомер сказал. «Куда он отправился, нам, увы, неведомо. А стезя мертвецов... ты сам нынче ехал по ней. Нет, не ищи в моих словах зловещего смысла, просто дорога наверх, с которой мы свернули, ведет через Димхолд к запретным вратам, а что за ними, никто не знает». «Да, этого не знает никто», — подтвердил Теоден. «Лишь древние полузабытые предания хранят об этом неясную память. В нашем роду, в роду Эорла, отцы искренне рассказывали их сыновьям, и если правдивы старинные были, то за вратами под Двимарбергом лежит тайный путь в горные недра. Но к вратам и подступиться никто не смеет с тех пор, как вошел в них Бальдр, сын Брега. Брега устроил празднество в честь воздвижения Медусельды, и Бальдр, осушив лишний рог вина, сгоряча поклялся проникнуть в тайну горы призраков. Навеки пропал он с глаз людских, и остался без наследника высокий престол в Златоверхом дворце.